Травою холм оброс весной. Мой старый клён ожил корой, пустил листок навстречу дню. Я в пятый раз люблю весну. Полметра рост, два пуда вес. На крышу я, дрожа, залез. В руках восход, в ушах ветра. Начало жизни, как весна.